Глава 54. Лейра. Что-то клубилось вокруг меня. Шум битвы снова нарастал, и я ощутила рукоять кинжала в ладонях еще до того, как полностью пришла в себя. Мои глаза открылись невероятно медленно, словно преодолевая сопротивление. Первое, что я увидела, — сладостная ухмылка демо-кота, который продемонстрировал свои клыки, наклоняясь надо мной. Нужно действовать молниеносно, пока тварь считала, что я очнулась не до конца. Подняв кинжал, я коротким движением кисти захлестнула магическую плеть вокруг шеи Дэма. Тварь фыркнула, захрипела и закричала. Тщетно. Она была в моей власти. В следующее мгновение ее резко отбросило в сторону, и на меня накинулась фемаршал. Она схватила меня за шею, высоко подняла и со всей силы швырнула о стену. От удара у меня перехватило дыхание. Тело больше не слушалось, и я не могла понять, держу ли до сих пор кинжал в руке или мои ладони пусты. «Думаешь, ты можешь получить эту землю?» Быстрым шепотом спросила фемаршал. Ничего в ее голосе не выдавало, что мы находимся посреди битвы, а в нескольких метрах от нас люди борются с нежитью. Для Сан и Филис существовали лишь мы двое. Как ей удавалось в такой ситуации по-прежнему выглядеть столь благородно красивой? Будто добрая, смелая, сказочная героиня-спасительница. Я была совершенно уверена, что мама увидела в ней именно это. «Ты правда веришь, что эта земля всегда будет твоей?» Возможно, мне следовало бы ей сказать, что я и не стремлюсь владеть этой землей. Я не подходила для того, чтобы править Немией. Вот только она не оставляла мне воздуха, из-за чего я не могла произнести ни единого звука. В моей голове нарастало невыносимое давление, будто к лицу прилило слишком много крови. Казалось, что моя кожа вот-вот лопнет. В груди одновременно с этим зрела разрушительная пустота. Каждый удар сердца отзывался жестоким спазмом. Тьма обступала меня со всех сторон. «Какой чудесный клинок!» — прошептала фемаршал. Что-то холодное скользнуло по моей щеке вниз до шеи, слегка царапая кожу на ключицах. Я в ужасе застыла. Она хотела убить меня кинжалом моей же матери. «Я заберу твое наследство и совсем скоро узнаю, какими словами можно пробудить эту магию». Ничтожным утешением для меня оставалось то, что она никогда не получит власть над магией моей матери, ведь она заключалась не в словах. Кончик кинжала скользнул глубже. «Эта земля будет принадлежать мне», — произнесла фемаршал. «Она вся будет моей. Горы, долина и, конечно, этот замок». Ее слова пронизывали меня насквозь. Они проникали глубоко, во тьму, пытаясь поглотить меня. Звучали в промежутках между ударами сердца. Но затем появился свет. Я открыла глаза, за фемаршалом стоял Ера с лучащимися голубыми глазами и диким ветром в волосах. Вместе с ним пришло воспоминание, слова, которые сказала мне волшебница. Я почти забыла их, потому что не поверила ей, но в этом она не соврала. «Ты можешь освободить ветра, которые я связала с этой землей». Фемаршал хотела править Немией, но она забыла, из чего та состоит. Душой страны был ее народ. Люди, которые называли горы своей семьей, а ветра — друзьями. Наши родные и наши близкие никогда не дадут нам покориться ей. Фемаршал нацелила кинжал в мое сердце, и я ощутила, как он уже разрывает кожу. Не обращая внимания на боль, я призвала всю свою магию. Я не видела и не чувствовала ничего, кроме изумрудно-зелёного и бирюзового. Пусть я умру, но освобожу свою судьбу. Я выпустила на волю магию звездной ночи, в волшебство моей прародительницы, которое я еще недавно со страхом сдерживала в себе. Теперь я бросилась в нее, в самое сердце холодной ночи. Отыскала связь, которую нужно было развязать, оковы, разбив которые, я освободила бы ветра. Боль пронзила мою грудь. Я услышала собственный кашель. Прострелила колено. Я споткнулась. Я уже упала на землю, умирая. Я отрешилась от мысли о теле, погрузившись душой в магию звездной ночи и сосредоточившись на своей задаче. Моя магия была повсюду, как свет неба, как море любви, как день полной надежды. И тогда я нашла решение, которое искала. Всего одну мысль. «Я даю вам свободу, четыре ветра. Избавьтесь от ваших оков. Вы друзья, а не пленники!» Ветра взвыли, и я задрожала от оглушительного ощущения их свободы и силы. Я с трудом перекатилась на бок, втягивая воздух, несмотря на боль в горле. Скрючилась, потому что каждый вдох давался с трудом, словно кто-то бил меня в грудь кулаком. Я тут же поняла, почему фе-маршал отпустила меня. Она сражалась с Ера. Их клинки пели в воздухе, сталкиваясь друг с другом с оглушительным звоном. Я пошарила вокруг, но мой кинжал пропал. Наверное, он так и остался у нее. Мой мюрадем лежал в пыли, и я схватила его, но голова кружилась слишком сильно, так что я не могла подняться и помочь Ера. В следующий момент я увидела, как один из солдат дернулся, попытавшись броситься на помощь фе-маршалу, но его тут же задержал Кадис. А потом я ощутила ветра. Вчетвером они отталкивали нападающих. Я освободила их, и теперь они сражались на нашей стороне, за Немию. Изящная западная Люлана разозлилась, и ее мягкие порывы сбрасывали бойцов со стен замка. Восточные ветра тоннеля несли с собой невыносимо горячий песок пустынь, ослеплявший солдат фе-маршала. Мюр со звоном проносился по рядам воинов, обходя наших и гоня перед собой врагов. Ласса окружала задержавшихся чужаков своими роскошными разноцветными вихрями, смущала их чувства, так что они начинали нападать друг на друга. «Мы побеждали!» Солдаты фе-маршала отступали. Оставшиеся демы спасались бегством. Кипоханцы давно скрылись. Только Филис еще сражалась, хотя ее меч рассекал воздух все медленнее. Она лишь отбивала удары, которые Ера, запыхавшись, наносил один за другим. Он нападал на нее словно в угаре и оттеснял назад. Почти что заставив прижаться к стене, со всей силы ударил мечом по стене на высоте ее горла, так что женщине пришлось упасть перед ним на колени, уклоняясь от смертельного выпада. Когда он занес мюрадем для последнего удара, его лицо было белым, словно светящимся. По нему стекал пот, а глаза превратились в два холодных твердых сапфира. «Подожди!» — выдохнула фе-маршал, умоляюще глядя на меня. «Рассчитывала на милосердие?» Я шумно сглотнула, не зная, что делать. Она была так опасна. «Ведь мы не такие, как она, правда?» Ера тем временем выдохнул и опустил меч. Но ветер сильно ударил и его. Паладин чуть не упал, так что ему пришлось опереться на клинок. Вместе с Кадизом я подошла к Сане Фелис, в чьей армии теперь остались лишь мертвецы и дезертиры. «Чего ты от меня хочешь? Ты проиграла, так ведь?» Кадис предостерегающе навел на нее арбалет. Она лишь тихо рассмеялась. «Она уже знает. Она потеряла все, что было для нее важно». В этот момент Ера рухнул на землю. «Можешь забрать кинжал», — произнесла фе-маршал с таким презрением, словно на самом деле это она победила нас. «Мне он больше не...» Стрела Кадиза свистнула в воздухе, вонзившись ей точно между глаз. Я оказалась рядом с Ерой еще до того, как Филис упала на землю, и в тот же момент забыла о ее существовании. Забыла, что она вообще когда-то была. Я осторожно приблизила паладина к себе, попыталась найти пульс, но не ощутила его. Стала искать рану и обнаружила огромное количество крови. «О нет! Нет, пожалуйста!» Рядом со мной появился Кадис, а следом за ним и Десмонд. «Подожди!» — прошептала я, уткнувшись в волосы Ера. «Подожди, подожди, подожди! Мы сможем тебе помочь, но ты должен продержаться!» Кадис и Десмонд перебросились словами, которых я не поняла. Вернее, не хотела принимать их. Этого не должно было случиться. Очень осторожно я положила ладонь на рукоять кинжала. Проклятая фе-маршал ударила Ера в живот, а он просто сражался дальше. не вымолвил ни слова, просто дрался дальше, пока не победил. «Его больше нет», — произнес кто-то, но это было не так. «Ера пришел, чтобы спасти меня, а теперь я спасу его». Моя магия стала слабее, я почти истратила ее, и теперь оставалось лишь слабое мерцание. Так осторожно, насколько это было возможно, несмотря на дрожь в пальцах, я направила ее по своим рукам, в ладони, в кожу, в кинжал моей матери. «Закрой его раны!» — всхлипнула я, не зная толком, обращаюсь ли к самой себе, или к своей магии, или к магии своей матери, или ко всей магии, которую я вообще могла воззвать. Однако ничего не произошло. Волшебство протекло по моему телу, по кинжалу, а затем вылилось в пустоту, как чернила, попавшие на водную поверхность, и рассеялась в пространстве. «Подожди еще!» — прошептала я в его волосы. «Подожди! Кто-то обязательно придет и сможет помочь себе лучше, чем я!» «Лейра!» — тихо произнес Десмонд, положив руку мне на плечи. Ища помощи, я посмотрела на него. «Приведи кого-нибудь, кто сможет мне помочь! Быстро! Я не целительница! Десмонд, я ничего не могу сделать!» «Моя магия, она просто пронизывает его насквозь!» Я еще крепче вцепилась в Ера, призвала все колдовство, которое у меня еще оставалось, чтобы спасти его. «Просто продержись еще немного. Кто-то придет, кто... Пожалуйста, приведите же целителя!» «Лейра...» Десмонд заставил меня выпустить кинжал. Сил сопротивляться не было. Повсюду была кровь. Кровь занимала все поле зрения, кровь шумела в ушах, кровью пропах воздух. Десмонд положил мою ладонь на сердце Ера. «Прислушайся». Я ничего не слышала. Лишь этот шум у меня в ушах и дрожь. И все же... «Мы же должны что-то сделать!» Мой взгляд метался между Кадизом и Десмондом. Я видела их лишь смутно, потому что глаза застилали слезы. «Пожалуйста, сделайте же что-нибудь, прежде чем... пока не стало слишком поздно!» Но действительность была невыносима, а я ошибалась. «Он мертв, Лейра», — прошептал Десмонд. «Он больше не сможет тебя ждать. Он уже не здесь». Он позволил мне поплакать еще немного, а затем взял за подбородок и заставил поднять взгляд. «Я понимаю, что ты потеряла одного из самых близких друзей». «Одного из? Я потеряла все. «И я понимаю, что тебе нужно время, чтобы пережить эту потерю. Оно у тебя будет. Однако сейчас ты нужна народу Немии. Ты и вся магия, которую ты сможешь собрать». Я непонимающе посмотрела на него. «Моя магия?» Две недели назад немийцы готовы были подвергнуть меня смертельной пытке за эту магию. А теперь... «Ты нужна мне, Лейра!» Все казалось таким далеким. Я освободила ветра, и исход битвы был решен. Аларик был заточен в своем проклятии, Вика ушла к Киппаханцам, а Ера погиб. Хотела ли я на самом деле жить дальше? Кажется, от меня требуют слишком многого. «Кузница и деревни рядом с ними горят», — произнес Кадис. «Нужно помочь людям потушить пожары и оказать помощь раненым. Потом нужно доставить в замок тех, кто лишился жилища, чтобы они были в безопасности». «И», — словно против воли добавил Десмонд, — «что-то нужно делать с демами. Они шастают по стране и...» Я понимала, но не могла отпустить Ера, ведь если я сделаю это, если позволю его голове опуститься на землю, обратного пути больше не будет. Тогда я не смогу надеяться, не смогу убеждать себя, что мы ошиблись. Тогда я потеряю его. Лейра. Взгляд Кадиза был очень серьезным. «Сегодня мы победили, но мы понесли страшные потери. Мы вернемся в замок и отнесем погибших на гору. Поблагодарим их за все, что они сделали для нас, за их великую жертву. И Ера будут чествовать больше всех. Он отверг Немию и все же спас ее. Паладин без пятерни. произнес Десмонд. «Нет никого смелее, чем единственный паладин, который сражался в одиночку». Я кивнула и отпустила Ера, осторожно положив голову на землю рядом с собой. Его глаза были закрыты, и он выглядел неожиданно мирно. Я поцеловала его в лоб и прошептала: «Отец без ребенка. Надеюсь, что там, где ты сейчас, ты не будешь одинок». Потом я встала, как бы тяжело это ни было. Ради Ера. Исключительно ради него. Потому что для него живые всегда стояли на первом месте.